темной ночкой на крылечке давным-давно подарил тебе колечко. Колечко. Зачем? Кольцо. Зачем? Давно. Подарил давно. Тебе колечко. Зачем? Зачем? Зачем? Сердечко. Отдала ты мне сердечко. Храни его, не теряй в лучах воздушных. А кто дарил, говорить о том не нужно. Колечко. Зачем? Зачем? Давно. Подарил давно. Тебе колечко. Зачем? Зачем? Я колечко дарил. Зачем? Сердечко. Отдала ты мне сердечко. Сердечко твое бередил.